Наилучший способ получить информацию, необходимую для заполнения этой матрицы, задать пациенту 4 вопроса. Первый. Каков был любимый лозунг ваших родителей? Он даст ключ к антисценарию. Второй. Какую жизнь вели ваши родители? Наилучший ответ будет получен при длительном знакомстве с пациентом. Чему бы ни учили его родители, он будет снова и снова это делать, и это повторение позволит определить его социальный образец. Он сильно пьет, она сексуальная девушка. Третий. Каков был родительский запрет? Это наиболее важный вопрос для понимания поведения пациента и планирования решительного вмешательства, которое позволило бы пациенту жить свободно. Поскольку его симптомы – это замена запрещенного акта, а также протест против запрета, как показал еще Фрейд, освобождение от запрета избавит пациента и от симптомов. Требуется опыт и проницательность, чтобы отличить родительский запрет от фонового шума. Наиболее надежные ключи предоставляет ответ на четвертый вопрос. Четвертый. Какие ваши поступки заставляли родителей улыбаться или смеяться? Ответ позволяет выяснить, какова альтернатива запрещенному действию. Стайнер считает, что запрет в случае алкоголика «не думай» и пьянство – программа замены мышления. Отсутствие мышления легко заметить, если прислушаться к тем банальностям, к которым сводятся диалоги игроков-алкоголиков. Еще больше банальностей они навязывают друг другу при алкогольной групповой терапии. В них утверждается, что алкоголики – нереальные люди, и с ними нельзя общаться, как с реальными людьми. Но это неправда. Героин вызывает еще большее привыкание и более зловещие последствия, чем алкоголь, и Синанон неопровержимо доказал, что наркоманы – реальные люди. Реальная личность в обоих случаях проявляется, когда алкоголик или наркоман отказывается слушать голоса в голове, которые подталкивают его сохранять свою дурную привычку, подкрепляя свои призывы время от времени физическими требованиями. Похоже, что транквилизаторы и фенотиазин эффективны отчасти, потому что заглушают родительские голоса, которые держат ребенка в возбужденном состоянии, и смущают своими постоянными «нельзя» и «ха-ха». Короче, чтобы заполнить сценарную матрицу, которая стала бы похожа на рисунки 6, 8 и 9, нужно выяснить родительское предписание, РП, образец или инструкцию, ВИ, запрет, РЕЗ, а также провокацию, РЕП. Самые сильные сценарные указания даются в семейных драмах, глава 3, которые в одних случаях усиливают сказанные родителями, в других разоблачают родителей как лжецов. Это сцены, которые самым мучительным образом запечатлевают в сознании ребенка то, что он, по мнению родителей, должен знать о своем сценарии. Следует помнить, что сказанное вслух слово оказывает такое же глубокое и длительное воздействие, как и так называемая невербальная коммуникация.